Эдвард предупредил, что тебе еда нужна чаще, чем нам. Он звонил? Забеспокоилась я. Нет, тихо ответила Элис. И я помрачнела. Это было еще до отъезда. Крепко взяв за руку, она повела меня к себе. Еще один безликий номер, только двухместный. Шторы из той же материи, что и покрывало. Гравюры с претензией на абстракционизм, телевизор, небольшое бюро, журнальный столик и кресло, в одном из которых сидел Кэрри, делая вид, что смотрит новости. Устроившись на полу низкого журнального столика, на котором стоял завтрак, я начала есть, не чувствуя вкуса пищи. Присев на краешек кресла, Элис с преувеличенным вниманием уставилась в телевизор. Медленно поглощая гостиничный завтрак, я успела заметить, что Элис с Кэрри тайком переглядываются. Что-то они притихли. Да и с каких пор их интересует реклама? Я решительно отодвинула поднос и тут же поймала на себе заинтересованный взгляд девушки. «Что случилось, Элис?» «Ничего», — тут же ответила она. Карие глаза казались такими невинными, честными, но почему-то я им не верила. «Чем сейчас займемся?» «Будем ждать звонка Карлайла. Разве он уже не должен был позвонить?» Глаза Элис метнулись к лежащему на черной кожаной сумке сотовому, и я поняла, что ответ положительный. «Что это может означать?» — испуганно допытывалась я. «Почему он не звонит?» «Только то, что пока ему нечего нам сообщить», — не очень уверенно ответила девушка, и мне стало трудно дышать. Кэрри обнял подругу за плечи. «Белла!» Подозрительно спокойным голосом начал Хейл. «Тебе не о чем беспокоиться. Все будет в порядке». «Конечно», — неожиданно вырвалось у меня. «Тогда чего ты боишься?» — удивленно спросил он. «Значит, Кэрри знает, что я чувствую». «Разве ты не слышал, что сказал Лоран?» — шепотом спросила я. «Голыми руками Джеймса не возьмешь. А что, если все пошло не так? Если что-то случится с Карлайлом, Эммитом или Эдвардом?» Мой голос сорвался. «А если Виктория причинит зло Эсме, разве я смогу с этим жить? Ни одному из вас не стоило рисковать». «Белла, замолчи», — перебил меня Хейл. «Ты совершенно не о том беспокоишься. Никому из нас опасность не угрожает. Право же не стоит создавать проблем там, где их нет. Знаешь, наша семья очень сильная, и единственное, чего мы боимся, — потерять тебя». «Но зачем вам?» — снова начала я. На этот раз меня остановила Элис, легонько потрепав по щеке. «Эдвард был один почти 100 лет, а теперь нашел тебя. Мы же видим, как сильно он изменился. Если с тобой что-то случится, разве я смогу смотреть ему в глаза?» От слов Элис я немного успокоилась, хотя в присутствии Кэрри, памятуя о его способностях, нельзя доверять собственным чувствам. День тянулся бесконечно долго. Позвонив администратору, Элис попросила, чтобы наши комнаты пока не убирали. Итак, мы сидели с зашторенными окнами и включенным телевизором, который никто не смотрел. Каждые 4 часа приносили еду. Мне чудилось, что с каждой минутой серебристый телефон становится все больше. Мои ангелы-хранители справлялись с тягостной неопределенностью гораздо лучше меня. В то время, как я нервно мерила шагами номер, они сидели не шелохнувшись, словно каменная статуя. Только глаза пристально следили за каждым моим шагом. Чтобы как-то отвлечься от невеселых мыслей, я старалась запомнить, как выглядит номер, а потом закрывала глаза и проверяла результат. Покрывала на кроватях и шторы полосатые. Терракотовый, персиковый, кремовый, золотой и опять терракотовый. Ковер на полу золотисто-коричневый с крупным ромбовидным рисунком. Стены цвета экрю, как в большинстве мотелей.